Я мягко обнимаю ее за талию, и она берет меня за руку и смотрит мне в глаза. Ее взгляд проникает до глубины души. Я думала, я смогу жить без тебя, — говорит она, отчаянно пытаясь сдержать слезы. Но я не могу без тебя. Я пытался, но у меня ничего не получилось, Вилл. Мне было так плохо. Я думала, ты никогда не простишь меня. Эти 3 года без тебя были просто невыносимы. Я прошла через все муки ада. Нет, слишком напыщенно. Это даже не Бронте. Это уже Барбара Картланд. Примечание? Автор низкопробных дамских романов. Ну, ладно, еще раз со слов. Эти 3 года без тебя. Как только я порвала с тобой, я поняла, что совершила величайшую ошибку в моей жизни. Она замолкает, глаза полны слез, нижняя губа подрагивает. Это не театральная пауза, и просто трудно говорить. Я не удивлюсь, если окажется, что ты меня ненавидишь. Правда, у меня нет никакого права приходить сюда. Я потеряла это право тогда, когда похоронила нашу любовь. Но, как ты думаешь, может быть, мы могли бы когда-нибудь... Тут она замечает, что я за все это время не проронил ни слова. Слезы катятся по ее лицу. «Скажи хоть что-нибудь!» — кричит она. «Ты ведь ненавидишь меня, да?» «Да!» Я смотрю на нее так, как Николас Кейдж смотрит на Лору Дерн в «Диких» сердцем. Значительно и откровенно. Примечание. Американский художественный фильм, 1990 год, режиссер Дэвид Линч. В моем взгляде читается: «Милая ты моя, я твой навсегда». Она говорит, что ужасно благодарна мне за приглашение на ужин, говорит, что не думала, что я снова захочу ее увидеть. Я говорю что-нибудь вроде: «А почему нет?» Она опускает глаза, смотрит на свои колени, потом на юбку, как будто только сейчас замечая, как она себя запустила. Ну, мне не хочется этого признавать, но она действительно изменилась не в лучшую сторону. Она это понимает, и я это понимаю, и она понимает, что я понимаю. Похоже, она надела свой самый праздничный наряд, но теперь осознает, что ее выбор не совсем удачен. Я уверяю ее, что она прекрасно выглядит. Одновременно я беру бумажную салфетку из коробки на кофейном столике и нежно промокаю ей слезы. Когда я случайно дотрагиваюсь рукой до ее щеки, она улыбается. Мы проходим в гостиную. Я приглашаю ее сесть рядом со мной на диван. У меня возникает ощущение, будто она хочет подвинуться ближе. Что она через минуту и делает, как раз в то мгновение, когда она уже настолько близко, что я чувствую на своей коже ее дыхание, тепло ее тела, запах ее духов «Шанель No. 5», я встаю и объявляю, что мне надо взглянуть, как поживает еда у меня в духовке. Ну, так дальше неинтересно. Это мы пропустим и сразу перейдем к сцене за столом. На тарелках лазанья с лесными грибами и желтым сладким перцем и овощи. Не эти ваши вечные морковь и горошек, а экзотические овощи. Такие, какие в универмагах типа Сейнсбери продают в маленьких коробочках, затянутых сверху прозрачной пленкой. Примечание. Сеть дорогих продовольственных магазинов. Она говорит, что не надо было так из-за нее разоряться. Она уже давно не вегетарианка. А я отвечаю, что это не из-за нее, а из-за меня. Я уже 3 года не ем мясо. Я наливаю ей красного вина и рассказываю, что именно эти сорта винограда идеально дополняют овощную лазанью. У меня возникает соблазн символично лить вино в ее бокал, пока он не переполнится. Но я сдерживаюсь, она машинально говорит: «Хватит», когда бокал уже полон до краев. Я наливаю себе, наши взгляды встречаются, она поднимает бокал и уже готова сделать глоток, как вдруг спохватывается. «Что же это я?» Высоко подняв бокал, она радостно восклицает: «За нас, за всепобеждающую любовь!» Мы чокаемся. Вот мы опять в гостиной, снова на диване. Комнату освещают две настольные лампы, создавая раскрепощенную атмосферу. Музыки нет, хотя мне и приходит в голову поставить что-нибудь спокойное, Тори Амос, например, или Кейт Буш. Я закуриваю сигарету не потому, что мне хочется курить, а потому, что хочу показать ей, что я теперь курю.